Ну, это нам тоже знакомо. Блаженствуешь в глуши, понемногу разоряешь бар, прижимаешь горничных, которым по должности положено быть отзывчивыми и безотказными, а депеша уже в пути, и все летит к чертям. Если и в те времена белый цвет был цветом смерти и траура, белая тревога наверняка означала что-то крайне серьезное. Но вряд ли штандарт-навигатор, судя по золотому шитью и допуску в эту уютную гостиничку, чин немалый, мог предвидеть, что все это означает шторм. Более того, есть сильные подозрения, что высланный вертолет сюда не добрался, и штандарт-навигатор остался здесь навсегда, собираясь по тревоге. Можно бросить все пожитки, но какой офицер оставит мундир и кортик? Черт, как же это выглядело 5000 лет назад! Ничего хорошего, если вкратце, тут и гадать нечего. Апокалипсис! Он подошел к компьютеру и пробы ради отстучал предварявший депешу код, что было вознаграждено вполне прогнозируемым ответом. «Простите, база Стагар на вызов не отвечает». Интересно, имела эта база отношение к нынешнему Стагару или просто случайное созвучие? Свагор скомкал депешу и отправил под стол в корзину для бумаг. Вряд ли она представляла интерес для историков. Мара тем временем вытащила чемодан, положила посреди комнаты, попробовала замки, заперто, и занесла ногу, чтобы сбить замки точным пинком. «Эй, а это не мародерство?» — спросил Сварог лениво. «Учитывая возраст чемодана, это скорее археологические раскопки», — сказала Мара и нанесла молниеносный удар, сорвавший замки. Вывалив содержимое на пол, присела и стала энергично ворошить кучу, что мало походило на методичный обыск. Но Сварог удержался от ехидной реплики. Ему и самому было интересно. «Небольшой кожаный бювар». Сварог заглянул внутрь, увидел конверты, бумаги, фотографии и швырнул на стол. Форменные рубашки с якорьками на воротнике, трусы, носки, куча книг в ярких мягких обложках. На одних девицы в неглиже, на других амбалы с пистолетами, на третьих жуткие чудища, а на них все вместе. Названия соответствующие: «Брюнеты в жизни Ланеллы», «Удар из-за угла», «Месть призрака». «Богатый у него был внутренний мир», — фыркнула Мара. «А может, ему просто хотелось прочистить мозги и отвлечься от серьезности жизни?» — сказал Сварог. «Так тоже бывает. Что-то я тебя ни разу не видел за чтением древних философов. Да и себя за этим занятием что-то не заставал». «Я тебя ни разу не видел за чтением древних философов. Да и себя за этим занятием что-то не заставал». Мягкая коричневая кобура с пистолетом параметров Вальтера ППК, возможно, наградной, весь в золотых накладках с крохотными сапфирами, гравированными парусниками, якорями и неизвестными гербами. Обойма полная. Патронов в стволе нет, конечно. В общем, ничего удивительного. Обычный чемодан обычного офицера на отдыхе. Только один единственный предмет категорически не гармонировал и не вписывался. Бронзовая дверная ручка затейливой тонкой работы. Или не ручка. Штырь, на котором нормальные ручки полагалось бы держаться у двери, здесь заканчивался хитроумным переплетением бронзовых лепестков, этаким экзотическим цветком, идеально вписывавшимся в полусферу. «Если это и ручка, место ей не в двери», — задумчиво сказала Мара. «А где?» «Откуда я знаю?» «Как в том анекдоте. Послушай, а мог он быть сумасшедшим? Ну зачем нормальному офицеру с собой такое таскать?» «Чего только не таскала с собой военная братья в качестве сувениров», — сказал Сварог. «Может, это ключ от его служебного сейфа или какого-нибудь пульта?»